Гуру. Устремим все сознание на применение учения в жизни. Ведь в этом применении и заключается освобождение духа от притяжений земли. Все примененное остается с нами навсегда, как неотъемлемое достижение наше. Что же мешает крепко встать на путь практической йоги? Ведь она не в упражнениях и медитациях, а в усвоении учения на практике. Учение требует чистоты мыслей. Утверждена ли она? Учение требует овладения чувствами. Достигнуто ли оно? Учение говорит о постоянстве предстояния. Осуществлено ли оно? Так спрашивайте себя неустанно, пометуя, что все утвержденное на земле будет сопутствовать вам и в мирах.